Мое самое такое сильное свидетельство – это мое покаяние. Момент моего покаяния, когда я покаялся, я пришел с мира, у меня были очень тяжелые такое, ну, как бы, я не мог бросить там пить, ну, такие зависимости, там, алкоголь, курение, ругательство, сильно ругался, вот, то есть, есть такая даже фраза, что ни слова, то ругательство, так. Вот. И как-то, и у меня такое вот было, когда на сердце приехать на молодежное собрание, мне сказали, что здесь по вторникам молодежное собрание. Думаю, буду ездить. Вот. Я начал ездить на эти молодежные собрания, вот, и хотя были такие моменты, что я еще не мог оставить вот эти все привычки, они у меня все равно были. Вот. Но со временем как-то мне все это как-то больше, ну, как-то не нравилось, надоедало. Вот. Мне не хотелось уже там выпить или там пойти закурить. Вот. Был такой даже момент, что когда уже, ну, как бы, у меня не было такого, что там все, бросаю курить и все. То есть выбросил там с кармана пачку и все. Вот. У меня как-то так оно незаметно вышло, что когда уже конкретно вышел на покаяние здесь в церкви, вот, я понял, что я получил освобождение от алкоголя, курения и ругательств. Вот. Это действительно для меня было сильное такое, как свидетельство. Вот. И я благодарю Бога. Я верю, что Бог может и в эти же дни наши, и Бог сильный действительно освобождать от алкоголя, от курения, от этих вот разных привычек. Слава Богу.